Пол под ногами Граэля Нактуа сотрясался от попаданий. На плитах под сапогами появились закругленные стреловидные выступы. Громовой ястреб обладал утилитарной конструкцией, рабочая лошадка, отличающаяся быстротой и легкостью в производстве. Кроме того, он был сравнительно расходным, что едва ли успокаивало людей, которых он перевозил. Присев возле задней аппарели с грузом дымящегося прыжкового ранца за спиной, Нактуа ощущал каждое попадание по корпусу десантно-штурмового корабля. Он слышал каждое потрескивание натяжных тросов и скрип крыльев на запрессованных болтах, когда пилот исполнял отчаянные маневры уклонения. Полосы выстрелов тянулись к кораблю, который петлял в воздухе, пока стрелки пытались предугадать его движение. Шрапнель выбивала в воздухе барабанную дробь. Шестеро воинов упали, когда бронебойные снаряды пробили фюзеляж и рассекли их, словно мешки с кровью, имеющие форму человеческого тела. Линия трассера пересекла правое крыло. Основной удар пришелся по двигателю, затем оторвался элерон. «За мной!» – заорал Нактуа. Лампа готовности к прыжку все еще светилась оранжевым, но если бы они не убрались с обреченной птицы, то упали бы вместе с ней. Громовой ястреб двигался по воздуху, сползая в сторону и накренившись на бок, когда отказал правый двигатель. Нактуа согнул ноги и толкнулся наружу и вниз, плотно прижав руки к бокам. Он не стал оглядываться посмотреть, следуют ли за ним его люди. Следуют, не следуют. Он узнает, когда окажется на земле. Он почувствовал, как над ним взорвался громовой ястреб, и понадеялся, что горящий остов упадет не на него. Он ухмыльнулся, подумав, что бы о таком сказали Эзекиль и Фаль. В огне рухнули три громовых ястреба, возможно, больше, это не имело значения. Все знали, что воздушные корабли – расходный материал. Небо заполняли легионеры-штурмовики. Он проигнорировал их и сосредоточился на стремительно приближающейся земле. Боевые братья на пляже увязли под снарядами на перекрывающихся секторах обстрела. Черный сланец берега напомнил Нактуа о бойне на Истване-5, но на сей раз умирали уже сыны Гора. Нактуа скорректировал угол спуска по направлению к цели, которую ему указал лично Луперкаль. Расположение опорных точек, траншей и редутов было в точности таким, как предсказал магистр войны. Смертные, такие предсказуемые. Символ в виде новорожденного месяца, такой же, как вытравленный у него на шлеме, располагался поверх сильно укрепленного пункта. Тот был окружен рядами передовых укреплений, прикрыт точечными орудиями и защищен сотнями солдат и самим своим расположением на линии фронта. Нактуа махнул ногами вниз, чтобы падать подошвами вперед. От мысленного импульса прыжковый ранец заработал, испустив визжащий ураган бело-синего пламени. Он специально модифицировал впускные и выходные сопла, чтобы они издавали вой при запуске. Стремительное падение замедлилось. Нактуа приземлился с грохотом раскалываемого камня. Он согнул колени, и форсунки прыжкового ранца опалили крышу опорного пункта. Спустя считанные секунды его окружил грохот подошва камень. Закончив отцеплять от нагрудника два мелтозаряда, он уже успел насчитать 26 ударов. Более чем достаточно. Он швырнул мелты вниз, по бокам от себя и вновь взмыл в воздух, дав краткий импульс из прыжкового ранца. Его воины сделали то же самое, и как только они оказались в воздухе, 58 мелтобомб взорвались практически одновременно. Отключив сопло, Нактуа выхватил меч с болт-пистолетом и рухнул вниз сквозь дымящиеся остатки крыши опорного пункта. Верхний уровень был полностью разрушен, превратившись в воющее и вопящее месиво умирающей плоти. Он спрыгнул на нижний этаж, пробив ослабленную конструкцию и приземлившись в центре бывшего проекционного стола. Его окружали оглушенные смертные, лица которых напоминали оказавшихся на суше рыб. Непонимающие открытые в ужасе рты образовывали буквы О. Он спрыгнул посреди них, одним взмахом меча рассек троих офицеров, а еще двоим выстрелил в лицо. Трупы еще не рухнули на пол, а он уже пришел в движение. Потолок пробили мощные удары, от которых каменная пыль и железные балки хлынули туда, где лишь мгновение назад располагался полностью функционирующий командный центр. Из обломков поднимались, покрытые прахом, статуи воинов-богов, которые расправлялись со всеми живыми людьми в пределах досягаемости. Заряды болтеров рвали тела в бронежилетах, словно чрезмерно сжатые канистры с топливом. Брызги артериальной крови расписывали стены перекрещивающимися дугами. Ревущие цепные клинки рубили конечности и хребты, превращая плоть в мозаику. Нактуа увидел, как из караульных ниш у обоих основных входов вышли двое талаксов на поршневых ногах и в безликих шлемах. Молниевые пушки открыли огонь, сминая воздух, но Нактуа переключил сверкающий заряд на своем прыжковом ранце. Он приземлился между талаксами, обезглавив одного мечом и разорвав второго болтом, который выпустил словно палач. Двух других повергла толпа сынов гора, еще двоих застрелили, не дав сделать ни единого шага. Нактуа уперся в блок шипящих клапанов и потрескивающих полусфер кагитаторов. Его прыжковый ранец заработал, оставляя за собой каньон сжженной плоти. Он рывком снизился, при приземлении вогнав пятку в грудь оставшегося талакса. Тот врезался спиной в стену. Блок логики талакс разлетелся, будто стекло, и на усыпанный щебнем пол упали окованные сталью позвоночник с черепом. Последний развернул свой плазменный бластер и сумел выстрелить навскидку, проделав на наплечнике раскаленную борозду. Разозлившись, Нактуа рубанул его мечом по плечу. Клинок вышел через таз, и сраженный киборг умер в потоке зловонных амниотических жидкостей, затрещав от машинной боли. Нактуа покрутил плечами, раздраженный тем, что кибернетическая вещь смогла подобраться к нему настолько близко. Плоть под броней была обожжена, и он только теперь почувствовал боль. Подумав о боли, он глянул вниз и увидел, что из бедра торчит арматура из катанной стали, а в нагрудник вошел боевой клинок Талакса. Последний не пробил броню, но арматура прошла прямо сквозь ногу. Странно, что он этого не почувствовал. Он выдернул ее, мгновение понаблюдав, как течет кровь, и наслаждаясь новым ощущением ранения. Он отбросил прут и кивнул своему магистру-сигнальщику. «Ставьте маяк!» – приказал он, указывая на центр разбитого гололитического стола. «Похоже, там сойдет». Нактуа услышал хриплое дыхание, глянул вниз и увидел, что один из командиров крепости еще жив. Умирающая женщина шла с пистолетом, покрытым орнаментом. Архаично и чрезмерно сложно, но ведь имперским офицерам так нравилось украшать свое боевое снаряжение. Она была одета в бурнус из драконьей чешуи и золотистые очки, словно пустынный налетчик. Нактуа заметил под этим на груди униформы штифты, обозначающие звания. Он не удосужился изучить военную иерархию вооруженных сил Молиха, как оксимант, но она явно располагалась высоко в пищевой цепи. Бурнус пропитала кровь, а очки разболтались. Они повисли на одной щеке, открыв сморщенный, уничтоженный болезнью глаз. Все еще наслаждаясь болью, Нактуа раскинул руки. «Ну, давай», — сказал он, — «сделай свой лучший выстрел». «С удовольствием», — произнесла Эдораки Хакон и всадила волкитный заряд точно в сердце Граэля Нактуа,